13 сентября на заседании Южнокорейского Госсовета было принято решение о создании новых аппаратов согласно вступившему в силу закону о правах человека в Северной Корее. Согласно решению, озаглавленному проект о пересмотре должностей в Министерстве по делам объединения и его подведомственных органах, в Министерстве по делам объединения появится Центр регистрации нарушений прав человека в Северной Корее и Департамент создания основы сообщества. Новое отделение мирной политики, созданное при Департаменте политики объединения, будет заниматься северокорейским ядерным вопросом и другими, а штат аппарата межкорейского сотрудничества сократился.